чем я борюсь, за что я стою? За церковную соборность. Вот мы исповедуем верою во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И соборность – это чрезвычайно важный момент церковной жизни. Без нее церкви нет. Церковь не может быть вертикалью власти. Церковь соборная и полная с любовь и свободы между всеми. И она всех и связывает в единство, а вовсе не насилие. Но сейчас-то власть так воцерковилась. Смотрю, что и председатель железных дорог, и Кунин там имеет свою точку зрения, да, и все со свечками стоят. И тут недавно прямо как богословы все стали. Христианство это одни отношения не имеют. Они язычники. Вот держать свечку в руке они умеют. Ну и все на этом заканчивается. Подсвечник, понимаешь, что это подсвечник. Вот. А к христианству все это отношение не имеет. Почему они сейчас такие стали воцерковленные? Или кажутся такими? Кто? Вот чиновники. Власти, чиновники. Губернаторы, вояки. Так это одна компания. Вот церковная иерархия и вот эта власть, это одна компания. Так что православная церковь сейчас, РПЦ, вернее, так вот скажем, не православная церковь, а РПЦ. Это несколько своеобразная структура. Вот она сейчас становится таким отделом Центрального комитета, значит, по идеологии. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вы слышали последнее, наверное, интервью отца Павла Адельгейма телеканалу «Серебряный дождь». И пусть примет Господь в царстве своем своего верного служителя. Однако наша передача, программа «Серебряные нити», это программа о человеческой душе. И когда человек уходит из жизни, остается притча. Притча жизни отца Павла Адельгейма, притча новозаветная. И слова, которые вы только что слышали, произнес человек, никогда не покидавший своей службы в РПЦ, как сказали бы священники, не уходивший в раскол, а сносивший огромное количество разных вещей в жизни. 3 года в рудниках Кызылтепов в Казахстане с обвинением в клевете на советскую власть, на самом деле строил храм. Устранение его от должности настоятеля храма в Пскове, который он сам своими руками вместе со своими прихожанами поднимал из руин. Жизнь в доме с открытыми дверями, в нашу с вами славную эпоху, когда главной приметой которой, наверное, вот уже последние 20 лет является сейфовая дверь. Разве кто-нибудь из нас может представить, как это можно? Жить, просто открыв двери. Заходи, кто хочет. Притча об отце Павле Адельгейме – это притча о человеке колоссальной внутренней свободы. Той самой свободы, которую, по его глубочайшему убеждению, и, как вы знаете, по убеждению ведущего программы «Серебряные нити» Александра Данилина, это я, и является самым главным, что может дать христианская вера человеку. Отец Павел Адельгейм был внутренне свободен и совершенно не собирался покидать ни свою службу, ни свой приход, несмотря на все попытки его обидеть, потому что разве кто может обидеть или оскорбить чувства верующего? Многие священники этому удивлялись, вот этому оскорблению чувств верующих. Отец Павел один из первых. Притча его жизни рассказывает о том, что мы что-то очень серьезно перепутали в нашей жизни. И я бы хотел сегодня вспомнить отца Павла Адельгейма. Я очень надеюсь, что наши слушатели в Пскове, очень многие из которых горько плачут сейчас, найдут себе силы все-таки позвонить в нашу программу и сказать хотя бы несколько слов о своем пастыре. Ну, а мы постараемся связаться с людьми, которые знали отца Павла. 495-956-1514. Наш телефон, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России, программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сегодня программа памяти отца Павла Адельгейма и притчи его жизни. Притчи о возможности внутренней свободы человека, невзирая ни на какие внешние обстоятельства и внешнюю несвободу. 495-956-1514. Исполнилось бы 75 лет протоиерею Павлу Адельгейму, но вчера было его отпевание. Что ж, сам отец Павел много раз вспоминал в своем блоге пушкинское: «Дни наши сочтены не нами». Вот что он писал: «В кружении времени и бытовых забот важно не потерять жизненную цель и не спутать цель со средствами ее достижения. Цель – это главное, а средство второстепенное. Цель не оправдывает средства. Достойная цель всегда нуждается в достойных средствах. Как только целью оправдывают средства, происходит подмена. Средства ставят на место цели. Второстепенное становится на место главное, а главное утрачивает свое значение. Второстепенное, поставленное на место главного, лишается подлинного смысла». Я думаю, что наши постоянные слушатели узнают в словах, которые написал в своем блоге отец Павел, то, что мы неоднократно обсуждали в нашей программе. В общем, именно это постоянная память о цели, о людях, которые пропадают в темноте и заблуждениях, наверное, и вела жизнью отца Павла. Здравствуйте, Александр Михайлович. У нас в эфире Александр Михайлович Коперовский, ученый-секретарь и профессор Московского Свято-Филарецкого православного института, который совсем недавно приехал с отпевания отца Павла. Здравствуйте, добрый вечер. Александр Михайлович, вы знаете, мне в действительности, я даже не хочу особо задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы сказали нам несколько слов о том, какой след оставил отец Павел в вашей душе и в душе своих прихожан. И единственное, что я хотел спросить, много ли было народу на похоронах, и как перенесли все это люди там, в Пскове? ну давайте с конца. На похоронах было, по разным оценкам, около 1000 или больше 1000 человек. Это только непосредственно на отпевании. Отпевание было на улице. И вот эти люди стояли на жаре, с ними было 33 градуса, и стояли, молились, вспоминали его. И до вечера, до самого позднего вечера, к могиле шел народ, и ее заваливали цветами. Все новым и новым. Вы понимаете, что это знаки во многом запоздалой любви, потому что при жизни отец Павел пользовался большим уважением, почтением, любовью, поклонением, но все-таки не у такого широкого круга людей, которая показала, как он имел вот его смерть, трагическую смерть. Ну, вот. Ну а что касается следа, вот я знаю, что в одной из своих передач вы задавали вопрос как раз вот о такой встрече или такой ситуации в жизни человека, когда он чувствует, что он касается чего-то большего, чем ну, самые лучшие моменты своей жизни. Вот общение с отцом Павлом я бы мог, пожалуй, назвать, отвечая на тот наш давний вопрос, вот таким моментом. Причем общение у нас было длительное. Мы знакомы с ним, я лично, больше 30 лет. И уже много лет он член попечительского совета был нашего института, преподаватель, ездил из Пскова к нам, принимал наших паломников не раз. И каждый раз это общение вызывало удивительное чувство. Ну, во-первых, простоты. Я думаю, что каждый человек после 5 минут общения с отцом Павлом был уверен, что отец Павел его лучший друг. И он его лучший друг. Потому что такая простота общения, это не примитивно. А какая-то глубинная простота, чистота приобщала человека, любого, к таким вещам, о которых, может быть, он только мечтает в лучшие свои минуты. Вот. Ну, а второе, это то, что он был удивительно свободен при этом, но его свобода никогда не носила разрушительного характера. Это не была свобода за счет кого-то. Потому что это то, что он говорил, то, ради чего он старался, это всегда восходило прямо к Богу, прямо ко Христу. Это не было какой-то всеминутной пользой, временной, может быть, очень важной. Поэтому от него никто никогда не слышал слова лжи. Иногда думают, что ложь во спасение бывает очень полезной. И для него такая постановка вопроса была неуместна. И вот еще очень важно. Сейчас начинают, я вот смотрю по текстам, по интернету, перечислять различные воздействия, хорошие и красные дела, там, гимназия, школы регентов, интернат фактически для детей-сирот, для детей-больных, строительство храмов. Кстати, из-за того строительства он фактически сел когда-то на 3 года. Ну, вот. Но это не было как бы его целью, но не было сутью. Он хотел раскрыть христианство как полноту жизни, а не как хорошее дополнение жизни. Не как сумма добрый. И вот здесь, когда этой свободе противостояли, пытались свести только к отдельным делам, там, к подчинению только, или к чему-то еще, вот здесь он оказался совершенно непримиримым. То есть он просто продолжал кротко стоять на своем, которое было на самом деле не ему, было Христом. И, вот. И здесь он выдержал, он, конечно, победил. Он ни в чем не сломался, он ни в чем не покривил душой. Вот. И самое главное, он не обманулся, никого не ругал, но называл вещи своими именами. Это, конечно, пример, это оставляет себя в душе, хотя и понимаешь свою малость, что этому подражать, так скажем, внешне невозможно, но это вот что-то пробуждает внутри, какая-то чешуя спадает, я бы сказал, в душе. Спасибо большое, Александр Михайлович. Я один раз в жизни общался с отцом Павлом, но глубокий свет этих глаз и вот то, что я бы назвал бесконечной уверенностью. Ведь вы знаете, то, что один христианин может подарить другому христианину, и, как я убежден глубоко, это в сущности и есть дружба и любовь. мы не можем ее обменять, мы можем только ее дарить. И отец Павел был удивительным подарком каждому человеку, который с ним встречался. И поэтому это иногда, наверное, было больно, ну, правда, потому что находиться рядом с таким светом иногда бывает мучительно стыдно по той простой причине, что если бы одна тысячная часть наших слушателей просто спокойно говорила на работе то, что думает, и называла бы вещи своими именами, мы бы жили сейчас в совсем другой стране. Если бы... Наверное. Но, знаете, все-таки надо знать эти имена. Это же не просто вот то, что ты думаешь, что и говоришь. Для этого надо и свой разум держать очень высоко. Ну, в духовном смысле слова, не высокоумство. А именно быть, жить в высоких вещах, естественно, так, как отец Павел. Есть такое замечательное слово «ясность». Мы должны жить с ясным разумом. А ясный разум в одиночку не бывает. Александр Михайлович, огромное вам спасибо. И я думаю, что мы с вами обязательно помолимся за покой души отца Павла. Отец Глеб Якунин ждет нас на линии. Здравствуйте, Глеб Павлович. Да, приветствую. Наверное, тот же самый вопрос. След отца Павла в вашей душе, лично в вашей, и тот след, который притча о нем должна оставить в душах человеческих, ради чего, собственно, мы и пытаемся вести этот разговор. Наверное, это самое главное. Ну, по поводу света, можно говорить, это как не образ, не метафор. Действительно, отец Павел уникальные был фигуры. Но я, например, тоже диссидент, как и он. У меня предки были военные, дед и отец. И у меня как-то, вот я вспомню, что церковь, воинствующая церковь. Я священником, ну, как-то, ну, хороший был, но не выдающимся. И исповедник был неплохой, и по проповеди говорил. Но вот сравнить, например, как отец Павел, ну, из него просто, вот сколько бы он ни говорил, удивительная доброта, удивительный свет. И причем это он священник был выдающийся. И по-настоящему любил он и прихожан, и вот этих несчастных детей, там, олигофренов, и воспитывал детей. И это у него удивительное совпадение. Вот не только любви приходского священника, который любит по-настоящему прихожан своих. А у него главная его деятельность, мало кто замечал, вот эту удивительную книгу «Догмата церкви», да, которая вот сначала была издана в 2002, потом в 2003 году. Это удивительная книга, которая в нем раскрывается талант. Он пострадал от советской власти, получил маленькую статью, 80-й, это тяжелые стоят те политические, советская агитация, пропаганда. У него 190-я статья, это как бы, ну, клевета на советскую власть. И обычный лагерь, не политический. Но вот он там пострадал, он потерял там ногу. И он, как многие зэки, отставившие свои права, он блестящим оказался юристом. У него изумительный язык юридический. И когда читаешь его эту книгу, то удивляешься, как он точно с такой немецкой, как он говорит, с немецкой педантичностью доказывал свою правоту. И вот я своей правозащитной деятельности в основном вот помню, что церковь воинствующая. Я воевал за свободу церкви от влияния коммунистической идеологии, которая стремилась уничтожить церковь, от влияния КГБ. Вот это моя страсть была. А он, для него главная идея, выраженная в этой замечательной книге, я, можно сказать, как отец Александр, был авангардист. То есть нас модернисты называют, так презрительно, консерваторы. Ну, а вот надо отдать должное. Павел, вот сейчас на портале, да, опубликовал одно письмо, что он говорит: «Я пойду в вашу церковь». То есть это зарубежная церковь готов был уйти. Но он скорее консервативные идеи отстаивал. И даже не только консервативные, а то, что относится к первому веку христианства. Именно он там показал, в этой своей замечательной работе, что главное, что необходимо соблюдать в церкви, это чтобы была соборность, чтобы каждый человек мог высказать свои... Удивительная штука. Спасибо большое, отец Глеб. И за вашу войну спасибо, и за слова ваши. Я думаю, что первый век христианства... Первый, а может быть, последний век, когда христиане чувствовали истинную свободу. За свободу прихожан вел юридическую борьбу отец Павел, за нашу с вами свободу, за свободу общения, за ту самую соборность, без которой немыслима церковь, как это и звучало. Ну вот прочтем ли мы книгу, и сможем ли мы оценить и запомнить и понять, как можно в любых обстоятельствах сохранять свой свет и свою свободу и свою радость. Ведь на самом деле, занимаясь невероятно болезненными вещами, постоянно общаясь с светскими судами, занимаясь слабоумными детьми в Пскове, он сохранял какую-то удивительную внутреннюю радость. Это ведь и есть свет, о котором говорит и Александр Михайлович, и Глеб Павлович. Давайте послушаем еще одну старинную мелодию в исполнении Валаамского хора. Ну что ж, я думаю иногда, вот Александр Михайлович вспоминал наши прошлые передачи, мне почему-то подумалось, что мы говорили в прошлой программе о Федоре Тютчеве и его прекрасных стихах, к его предсмертному ложу пришла Амалия и поцеловала его, и этот поцелуй был дорогой Федора Тютчева в бессмертие. Я почему-то сегодня думаю о том, что топор, ударивший в спину отца Александра Миня, и нож, ударивший в сердце отца Павла, тоже способны открыть дорогу человеку в бессмертие. Только для этого нам нужно открыть ему навстречу сердца и понять, что вот тот огонь, который был в отце Павле, является неотъемлемым свойством каждого из нас. И тогда все получится, если мы это почувствуем и поймем. Только вот сможем ли мы это сделать? У нас на связи Лев Львович Ригельсон, автор важнейшей для меня, одной из важнейших книг второй половины XX века. Она называется «Трагедия русской церкви». Здравствуйте, Лев Львович. Здравствуйте. Хочу сказать вам, что, конечно, сейчас это не повод, но первое еще имкопрессовское издание вашей книги стоит у меня на полке, и я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу заслужить ваш автограф. Все те же вопросы. След в душе и в истории церкви, отца Павла и вообще, скажите честно, Лев Львович, вам не хочется сейчас сесть и написать вторую часть трагедии русской церкви, а ее трагедии в наши дни? Ну, вот так, положа руку на сердце. Так, ну, вы задали два вопроса. Давайте говорить об отце Павле. Значит, я хочу сказать о том, о чем, в общем, сравнительно мало говорят, помимо его выдающихся качеств, как духовного лидера, как человека. Ну, в общем, в церкви все-таки есть не так уж мало замечательных, светлых священников, которые тянут свою лямку и бескорыстно, беззаветно служат людям. Но я хочу сказать о том, что уникально. А уникально то, что отец Павел был мыслитель, что он мыслил на уровне, ну, дерзну сказать, вот, учителей церкви. И совершенно пока непривычно, но очень глубоко, его главный труд назван «Догмата церкви». О чем же он там говорит? Он рассказывает о том, как епископ бесправен перед синодом, как священник бесправен перед епископом. То есть он говорит о формах организации церковной жизни. Обычно никому не приходит в голову связать это с вероучением. А между тем, это есть у нас же в символе веры, называется «верую», святую, в единую святую соборную апостольскую церковь. И вот он раскрывает практику церковной жизни как реализацию догмата о церкви, как реализацию нашей веры в церковь. И здесь он высказывает глубочайшие мысли, имеющие колоссальное значение для всего будущего нашей церкви. У отца Павла был великий учитель. Это покойный владыка Ермоген Голубев. В 1967 году, к 50-летию Всероссийского церковно-поместного собора, владыка Ермоген написал записку тогдашнему патриарху, где он высказывает поразительные мысли. Приведу только одну из них, что он говорит, Ермоген, что епископ, который не был избран верующими своей епархии, не может на соборе представлять эту епархию. Вы вдумайтесь в это. То есть он дезавуирует право епископов, которые назначены, а не выбраны, право вообще участвовать в поместном соборе. Он представляет там только самого себя и того, кто его избрал. А кто его избрал? Патриарх и митрополит Бюро. Ну, так в народе называют синод. И вот, развивая эту мысль, отец Павел идет дальше. Значит, епископ абсолютно бесправен перед церковным начальством. Это совершенно не канонично, потому что в правиле Второго Вселенского Собора говорится, что первый епископ ничего не должен делать без согласия всех епископов. Какое там может быть согласие? Но и речи об этом нет. Все наши соборы — это чисто фикция, мы все это понимаем. Но дальше отец Павел, исходя из своего жизненного опыта, он показывает. Вот вы как психиатр хорошо можете, так сказать, глубже меня понять. Значит, депривация епископа, его чувство ущемленности, его чувство какой-то совершенно униженности вымещается потом на его подчиненных, то есть на духовенство. И вот здесь уже границы... Я прошу прощения, да. Лев Львович. Ну, тут нечего, понимаете, потому что на этом кончается сфера христианства, той самой любви или той самой дружбы, если хотите. И начинается сфера власти. И вот эта грань, она невероятно четко, действительно, с педантичностью немца-законника, прописанным в догмате о церкви. Блестяще это именно грань между властью и любовью, которая по епископу ведь и идет. И, между прочим, по епископам в кавычках светского мира и по епископам духовным тоже. Простите, пожалуйста, что я вас перебил. Да. Я вот для иллюстрации того, что вы сказали, отец Павел в своем, значит, главной книге приводит известную притчу, бытующую среди нашего духовенства. Значит так, епископ спрашивает молодого священника, что главное в церковной жизни? И священник отвечает: любовь. А еще главнее, говорит епископ, совесть. Опять не угадал. Догматы. А что выше всего? Божественное откровение, говорит священник. Какой же ты недогадливый. Главное в церковной жизни – послушание своему епископу. Вот это вот ярко очень показывает вот эту суть. Знаете, вот это под предлогом монашеского послушания, на самом деле священник находится в положении крепостного раба. Он абсолютно бесправен. У него нет пенсии, у него нет социальных гарантий. Его епископ, если им недоволен, он может его, ну, просто сгноить. А что значит уволить священника? У него же обычно дети, семья. Значит, оставить его без куска хлеба — это жесточайшая система. И вот отец Павел говорит, что это главное. Он говорит, что это есть, что это нарушение догмата о церкви. Собственно, он откровенно об этом говорил как о язычестве, и не раз. Но он просто называл это язычеством. Нет, вы понимаете, язычество — это другой момент. Это относится к фетишизму, к магизму. Об этом отец Александр Мень особенно хорошо говорил. Но народная вера имеет очень много языческих элементов. Ну, в том, что народ таков, виновато духовенство, что оно не просвещает народ. Это другой аспект. А отец Павел именно подчеркивает моменты канонические, моменты управления, организации, которыми у нас пренебрегают. Ну вот, наверное, мое время уже так где-то подходит к концу. Вот я скажу такую замечательную фразу, которая относится к церкви и государству отца Павла. Он сказал так: деспотизм безбожен, потому что отрицает существование Божьего промысла. Деспотизм бесчеловечен, потому что отрицает человеческую свободу. И вот борьбе с этим отец Павел посвятил всю свою многотрудную жизнь. И с его уходом его работа стремительно сейчас возрастает в свою популярность, интересе. У меня на сайте опубликован догмат о церкви. За двое суток пришло 7 или 8 тысяч человек. У меня ничего подобного никогда не было. За двое суток этот процесс продолжается. Вы понимаете, а сколько еще мест на Credo.ru опубликовано его работы? Многие сейчас перепостили все это. То есть это как лавина пошла. То есть люди начнут наконец думать, а не только эмоционировать. Вот в этом, я считаю, важнейшая заслуга отца Павла, как учителя церкви, как мыслителя. Нам очень не хватает именно разумного, трезвого, четкого канонического сознания церковного. Отец Павел это внес в нашу жизнь, и это уже не уйдет теперь. И эти мысли останутся. Спасибо большое. Спасибо, Лев Львович. Я не оставляю надежд на автографы, на то, что мы когда-нибудь увидимся в студии. Мне, правда, хотелось бы сказать две вещи, поскольку времени осталось очень мало. Вещь первая, традиционная, обычная. До какой же степени мы не умеем ценить живых и светлых людей? И, конечно, я же не могу, так как уже сказал Лев Львович, что, в общем, какие-то вещи проще понять психиатру. Так вот, я хочу сказать одну вещь, уважаемые прихожане и уважаемые священники. Вы не обратили внимания о том, сколько в последнее время убивают людей внутренне свободных? Наша замечательная слушательница Ирина у нас на сайте написала поразительные слова, которые, я, честно говоря, думал, что никто не напишет, потому что, ну, в общем, они на некотором опыте, большом психологическом обычно, основаны. Вот что она пишет. Что чувствовал одержимый бесами в кавычках убийца, я не знаю. Мне кажется, что в глубине его аффективного действия лежала огромная-огромная зависть. Зависть к несокрушимой внутренней силе, дарованной внутренней свободой, которую он наверняка интуитивно почувствовал. Эта зависть и стала той сатанинской силой, которая продиктовала ему свою волю. Сокрушить дух нельзя, но можно убить тело, чтобы не так сильно чувствовать свою зависимую от внутренних недостатков ущербность. Конец цитаты. Я полностью согласен с Ириной, потому что я это очень хорошо знаю. Даже когда психически больной человек находится в психозе, его агрессия, как правило, направлена на тех людей вокруг, которые ведут себя более свободно, не скованно или раскованно. Вот обратите внимание на поразительную вещь. Даже когда вылетает на перекресток автомобиль и сбивает другой автомобиль, в котором едет известная актриса, то всегда происходит так, что человек несвободный убивает того человека, который чувствует себя более свободным. Неважно, это не зависит ни от материального благосостояния, ни от, как бы сказать, размеров и стоимости автомобиля. В нас существует мучительная зависть к свободным людям, и поэтому мы также мучительно, на мой взгляд, сами всеми силами пытаемся уничтожить остатки вот этой самой внутренней свободы. А те, кто эту свободу чувствует, те пытаются сбежать. И вовсе не пытаются оставаться на своих местах и делать свое дело, как отец Павел. А это, в общем, ну, все равно, с какой стороны ни посмотри, все равно это трусость. Поэтому и книги, и притчи для меня важнее всего понять. Дорогие прихожане, не только священник должен вас беречь, защищать, помогать, но и вы должны беречь своего священника, потому что я не материально имею в виду. Я имею в виду, что это вы должны научиться чувствовать тех людей, которые накапливают злость, и, между прочим, не бороться с ними, а помогать им, так как пытался это делать отец Павел. Ведь это древняя, как мир, история. С этого началось первое убийство. Каин убил Авеля из зависти, потому что он решил, что Авель ближе к Богу. Это значит, что у него больше свободы. Он более свободен. Давайте будем замечать это в своих душах. Тогда, может быть, что-то в нашей жизни изменится. Это все, что я успеваю сказать. Пусть земля будет пухом отцу Павлу. Спасибо всем, кто потратил время на наш поздний эфир. В следующий раз мы говорим, наверное, о тех же самых типах личности и говорим об экстравертах и интровертах Карла Юнга. Как ни странно, и наш сегодняшний разговор имеет отношение к этой теме. Еще раз спасибо. Спокойной ночи. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Станем добры, станем со страхом. Святого Духа будет со всеми вами.